Глава 201. Он хотел показать вам, что он читает очень сложные книги и что он взял самую сложную в библиотеке. Ян подумал, что Хайден действительно переворачивал страницы как-то уж слишком усердно. Вероятно, он начал читать более шумно в тот момент, когда заметил Яна неподалеку, чтобы привлечь его внимание, а он, в свою очередь, просто проигнорировал принца. «Ах, только не поймите меня неправильно. Он не читает книги, которых не понимает, хоть он пока еще не успел полностью прочесть ни одной. Он ночи напролет только это и делает. Даже отец выразил взволнованность». Принцесса поспешила добавить несколько слов к своей истории, которая, вероятнее всего, не была выдуманной. «Он даже попросил отца отпустить его на объезд земель, который хочет сохранить в тайне. Он планирует взять только сэра Оливера». Эта просьба была весьма похвальной, так как книжные отчеты не могли дать коронованному принцу полного представления о принципах правления. «Отличная идея». «Я тоже так считаю, а его безопасность будет обеспечена сэром Оливером». «Это так». Уверенность принцессы была вполне обоснованной, так как Оливер был фехтовальщиком, который смог одолеть хоть и ослабевшего, но все же короля Гаргулий, древнего хищника. В мире почти нет колдунов, которые могли бы справиться с сэром Оливером. Индивид вроде него сможет всей своей силой защитить коронованного принца. Хайдену не о чем было беспокоиться, покуда место, где они будут проходить, не является настоящим полем боя. «Я надеюсь, что отец еще долго будет пребывать в добром здравии, чтобы править. Как его дочь и как принцесса, я очень надеюсь на это и думаю, что так будет лучше и для народа. Однако люди, конечно, не могут противиться законам природы, и эра моего брата когда-то да наступит». Принцесса продолжила то, что словно была обязана произнести. Однако это прозвучало как недовольство существованием коронованного принца. «Я обещала себе, когда вырасту, стану колдуном имперской семьи и буду защищать отца и брата. Однако моя воля иногда подводит меня, если я вижу, как брат сходит с верного пути». «Я понимаю». «Мой брат, конечно, изменился и продолжает меняться по сей день. Но я не могу быть полностью уверена в том, что он станет таким же правителем, как и наш отец. Если совсем честно, то я почти убеждена, что это просто невозможно». Терри Гринривер в данный момент был правящим императором и отцом принцессы. Он был мудрым правителем, который обязательно оставит свое имя в аналах истории человечества. Для коронованного принца следование стопам отца оказалось невозможной задачей для него одного. Способности Хайдена, как правителя, никогда не достигнут уровня его отца. «Однако мой брат окружен людьми. Отец как-то сказал, что когда он даже отчаянно нуждался в талантливых подданных, ему не удавалось найти подходящих кандидатов. Однако мой брат находит их на одном дыхании». Коронованный принц был рожден с двумя талантами. Первым его талантом была чрезвычайно привлекательная внешность, а вторым – способность притягивать к себе людей. Пусть многие из них были еще как-то связаны с Яном, один только Оливер был словно благословением. «Отец также упомянул, что правитель должен обладать благословением, чтобы находить нужных людей и использовать их способности в нужное время в нужном месте. По его словам, это гораздо лучше, чем талант одного индивида в способности править идеально». Император был прав. Основы правления коронованного принца во время его эры претерпят серьезные изменения. Дела двора будут решаться не одним единственным решением правителя, но управляться механизмом из множества его представителей. Такая схема правления кажется куда более сложной. В действительности, все будет именно сложно, так как людьми нельзя просто взять и начать управлять. Может, из-за его слов я ощущаю как предвкушение, так и волнение. Как будет править мой брат? Какой будет эпоха его правления? Вам не интересно?» Ян надолго замолчал после вопроса принцессы. Его ответ не был отрицательным. Однако он просто представил себе этот день. Мир, в котором все нестабильности будут устранены. А идиот-принц стал мудрым правителем, который оставит свое имя в аналах истории. Мир, в котором люди Яна живут в комфорте и достатке, и вместе с ними Ян. «Я Ян Пейдж», — подумал Ян про себя. Это было зрелище, согревающее его сердце. Руки Яна дрогнули. Это и была причина, по которой он жил? Причина, по которой он сражался? Причина, по которой он хотел победить? Все вопросы так и остались без ответа. Состояние Яна сейчас было на пике его возможностей, благодаря ранее полученной мотивации. «Я хотел бы увидеть». Ян дал такой ответ тихо и медленно. «Этот мир». В это мгновение тон Яна стал более властным и искренним. Спустя несколько часов после того, как Ян удовлетворил желание принцессы поболтать, мир стал темнеть. Это было время, когда большая часть обитателей поместья мирно спали в своих постелях. Но Ян начал что-то писать на желтоватой бумаге. Он использовал классический метод формирования документа – пером и чернилами на бумаге, без использования магии. «Фран, я обращаюсь в письменном виде, так как волнуюсь, что дракон может наблюдать за мной. У меня есть несколько важных тем для обсуждения, которые касаются наших будущих планов, так что дай мне знать, как я могу связаться с тобой, не привлекая внимания черного дракона». Это было письмо для Франа и только для него. Если он мог услышать зов Яна, где бы тот ни находился, то, вероятно, письмо сможет прочесть же таким же образом. «Если ты не знаешь способа избежать обнаружения черным драконом, по крайней мере, появись срочно». Ян продолжал писать письмо, и оно становилось более длинным. Наконец, спустя несколько страниц, Ян отложил перо в сторону. Вот оно. Его губы изогнулись в ухмылке. Его слежка имеет границы. Ян, наконец, нашел способ скрыть свои действия от взора Франа.